Justice Beats Production. Justice Beats Production. Издалека эхо на радиоволнах доносится твой голос в моих стенах, окутанными воспоминаниями о былых днях. Но время не вернуться превратилось в прах. Все наши мечты исчезли, будто их не было вовсе. Прошлое напоминает о себе старыми желтыми фото в альбоме. Моя жизнь поделилась на полосы с возрастом. Стало меньше ярких красок в этой серой массе потерянных людей. Улыбка слезла с лица, оставив грустную тень. В погоне за богатством мы потеряли время, которого так мало на этой планете. Плача о тех, кто ушел, забываем тех, кто жив. Как чертежи переплетается наша жизнь. Все уже расписано на много времени вперед до мелочей. Каждый шаг, каждый вздох. Если мы грустим, то обязательно о ком-то. Время проходит, оставляя прошлое за окнами. И вспоминать так больно, когда сказка закончилась. Я знаю, что не верну тех дней. Время ушло, закрыв за собою дверь. Я знаю, что не верну тех дней. Время ушло, закрыв за собою дверь. Закрыв за собой дверь, забрав ключи. Прошлое напоминает о себе грусти внутри. И как часто мы витаем в облаках, с надеждой все изменить в своих мечтах. Сколько скрыто от наших глаз, где все эти обещания, которые давали на словах. И пора грустить о будущем, а не об ушедших днях. Сложно принять реальность, она слишком жестока. И проще жить мечтами, надеясь на лучший исход. Но даже самый-самый оптимист когда-нибудь поймет, что время пришло. И с улыбкой на лице, как старого друга, он встретит смерть. И вся жизнь пролетит перед глазами. И в глубине души он уронит каплю слезы. Его кино закончилось, и зрители ушли, оставив пустоту внутри. Я знаю, что не верну тех дней. Время ушло, закрыв за собою дверь. Я знаю, что не верну тех дней. Время ушло, закрыв за собою дверь.